глава 27. Полагаю, было бы несправедливо осуждать тебя за то, что ты втравил нас в это дело, сказал Дортмундер. Совершенно верно, ответил Келп. Он вел машину, Дортмундер сидел рядом с ним. Но тем не менее я осуждаю, заявил Дортмундер. Келп обиженно взглянул на него и опять уставился вперед. Это нечестно, сказал он. И все же. Им надо было вернуться к банку в 9:30, а сейчас была уже четверть. Келп, Дортмундер и Марч уехали на фургоне все вместе и колесили, пока Келп не приглядел достаточно большой тягач, годный для дела. На бортах было начертано «Лошади», а внутри попахило конюшней, но зато грузовик был пуст. Келп запустил мотор и передал бразды правления Марчу, который погнал грузовик к стойлу трейлеров. Теперь Келп и Дортмундер скитались по свету, отыскивая место, чтобы перегнать банк. Виктор и миссис Марч занимались тем же на пакорде Виктора. «Давай, пожалуй, возвращаться», — предложил Дортмундер. «Все равно ничего не найдем». «А может, найдем», — возразил Келп. «Зачем этот заупокойный настрой?» «Затем, что мы излазили эти места еще неделю назад», — ответил Дортмундер. И тогда тут не было ни одного укрытия для банка. Так откуда оно возьмется теперь? «Еще 5 минут», — сказал Келп. «Потом отправимся обратно». «Все равно в такой дождь ничего не видно», — ответил Дортмундер. «Как знать, может, повезет», — рассудил Келп. Дортмундер взглянул на него, но Келп был занят управлением машиной. Дортмундер прокрутил в голове несколько возможных высказываний, но ни одно из них не показалось ему приличествующим случаю. Поэтому в конце концов он отвернулся, уставился на заливаемое дождем ветровое стекло и принялся слушать, как хлопают дворники. «И впрямь льет», — заметил Келп. «Я вижу». «По пятницам таких дождей обычно не бывает», — сказал Келп. Дортмундер опять взглянул на него. «Нет, я серьезно», — продолжал Келп. «Обычно так льет по воскресеньям». 5 минут истекло? — спросил Дортмундер. — Еще одна осталась. Продолжай искать место. — Конечно, — ответил Дортмундер и снова уставился в лобовое стекло. Одна отрада. Легавых не было. Они встретили пару патрульных машин, но это было обычное число. Видать, дождь и впрямь мешал поискам. Благодушный Келп тащил Дортмундера сквозь дождь, вынуждая заниматься бесполезным делом. А Дортмундер сидел в угнанном фургоне и думал, что так уж сложилась его жизнь. И ему всегда не слишком везло, но и всеобъемлющего невезения тоже никогда не бывало. Жизнь его являла собой сочетание удачи и неудач, такое точное и уравновешенное, что они сводили друг друга на нет. Дождь, который смыл зеленую краску, теперь мешал полицейским вести поиск. Банк они угнали, но сейф не вскрыли. И так далее без конца. Дортмундер вздохнул и посмотрел на часы. «Твоя минута истекла», — сказал он. «Да, похоже на то», — неохотно признал Келп и добавил. «Я развернусь и возвращусь кружным путем». «Нет, поехали прямиком обратно», — потребовал Дортмундер. «Не люблю возвращаться теми же дорогами. Какой в этом смысл?» «А какой смысл во всем этом деле?» «Ты просто расстроен», — сказал Келп. «Я сверну направо, вон за тем светофором, и возвращусь другой улицей». Дортмундер уже хотел приказать ему разворачиваться, но тут снова накатили воспоминания, и он передумал. «Ну, если только мы успеем к 9:30», — молвил он, хотя и знал, что они не успеют. «Конечно», — ответил Келп, — «определенно». Дортмундер забился в угол и начал представлять себе, как они вернутся к трейлеру, как Мэй встретит его у двери словами «Герман открыл сейф», потом появится улыбающийся Герман с 2 пригоршнями денег. «Что ж, я его вскрыл», — объявит он. А миссис Марч пинком отправит свой шейный корсет под дождь и закричит: «Нам больше не нужны деньги этих законников». Виктор будет стоять у нее за спиной и улыбаться, словно дожидаясь своего выхода, чтобы наизусть прочитать. Мальчик стоял на объятой пламенем палубе. Келп резко нажал на тормоз, и микроавтобус опасно занесло вправо. Дортмундера вырвало из мира грез и едва не зашвырнуло в бардачок. «Эй-эй, поосторожнее!» – заорал он и посмотрел вперед, увидел, что там ничего нет, кроме верхушки холма, по склону которого они поднимались. Голая верхушка, длинный голый склон и никаких причин, которые побуждали бы Келпа вот так давить на тормоз. «Взгляни на это!» – завопил Келп, указывая куда-то в пространство. Но вместо этого Дортмундер посмотрел в зеркало заднего обзора и сказал: «Хочешь, чтобы тебе опять въехали под зад? Это что, твой фирменный стиль? Какого черта ты вытворяешь?» «Ладно, ладно, я съеду с дороги, но посмотри, пожалуйста, на это!» Келп загнал фургон на усыпанную щебнем стоянку, и Дортмундер наконец взглянул на то, что так его возбудило. «Вижу», — сказал он. «Ну и что? Разве не понятно?» «Нет». Келп снова простер указывающую длань. «Мы поставим прицеп вон туда», — заявил он. «Сечешь, о чем я?» Дортмундер вытаращил глаза. «Проклятие», — сказал он. «Все получится», — уверил его Келп. Дортмундер ничего не мог с собой поделать. Мысли мыслями, но он улыбался, потом сказал: «Черт возьми!» «Вот это верно!» – кивнул Келп. «Совершенно верно!»